18. Шпионская суета. Панин уже привычно выскочил из трамвая. Вагон был красивый, производство Французской коммунистической республики. И желал перепрыгнуть в идущий дальше от конечной троллейбус, когда краем глаза заметил неладное. Оттуда, с наблюдаемой боком стороны, выдвинулся в его сторону человек в форме. Панин, не останавливаясь, покосился в его направлении и сразу же повел глазами дальше, словно в рассеянности, не видя окружающего пейзажа. Там, в 20 метрах, возвышался высокий отглаженный майор. И с ним два сержанта. Военный патруль, это было понятно, даже если бы они не носили своих опознавательных блестящих блях со стороны сердца. А вот третий, ефрейтор, самый младший по званию и, наверное, по сроку службы, летел в сторону Панина, хотел выдать приглашение. «Гражданин, подойдите, пожалуйста, к начальнику патруля города Героя Москвы. Спасибо большое, мы как-нибудь». К приглашению не стоило относиться с ухмылочкой, ляпать что-нибудь вроде «Товарищ начальник, зачем я нужен-то? Ведь уж давненько в армии отслужил, чем могу быть интересен?» Но здесь был не старый, добренький социализм раннего детства Панина. Здесь военный патруль имел право проверять документы у любого встречного поперечного, а слишком подозрительных передавать по эстафете милиционерам. Кстати, милиция обладала сходными функциями в отношении военных. Эдакая тимуровская идиллия взаимовыручки и братско-ведомственной поддержки. Панин взял старт, мгновенно сменив торопливую деловую походку на бег. Оглядываясь, он зафиксировал, что ефрейтор раздумывал не более секунды, тоже ускорился. И те старослужащие тоже не остались в стороне. Становилось интересно. Панин на мгновение остановился за первым поворотом. Пришлось ждать лишь несколько биений сердца, когда на него вылетел трудяга-ефрейтор. Панин стукнул его по носу и, не дожидаясь его красивого падения, вновь развернулся для бега. Прохожих не надо было раздвигать, они сами поспешно шарахались от греха подальше. Он сделал еще одну остановку, когда понял, что один из сержантов бегает очень быстро. Снова пришлось замедлить движение, перейти на вялую трусцу, а потом резко развернуться, ориентируясь по звуку шагов. Теперь удар получился совсем жестокий. На встречном курсе, возможно, он сломал служаке переносицу. Он совсем не хотел этого, но так сложилось. Третий преследователь явно не был спринтером, и Панин оторвался. Затем пришлось сделать несколько ложных пересадок, дабы запутать след окончательно. Он хотел убедиться, что хвост отсутствует. «Да, товарищ начальник патруля, знали бы вы, кого только что чуть не задержали. Шутка сказать, не просто шпиона, посланца из другой вселенной. Даже в том родном мире про старую московскую гауптвахту рассказывали легенды. Панина специально просветили по этому вопросу. Не стоило попадать туда даже местным офицерам, а уж о срочной службе и говорить нечего. Тот, кто направлялся туда на трое суток, мог просидеть суток 70. Начальник или же дежурный прапорщик мог добавить по своему желанию сколько душе угодно. Понятно, его душе, не твоей. А выпускали оттуда тоже своеобразно, без всяких документов о выписке. Попробуй доберись в родную часть через всю Москву, где снова патрули. Некоторые достигали родной казармы пешком, мелкими перебежками по ночам за несколько суток, хотя ехать в метро днем полчаса. Так ведь это в нашем родном мире всего лет 20 назад. А здесь, где у генералиссимуса Сталина собственный мавзолей, нет, стоило побегать.